Следующий раздел. Бабу каули Аллахи Тааля. Глава о словах Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. «Ва минан наси ман яттахизу мин дуни Аллахи андада юхиббунахум ка хубби Аллах». И среди людей есть такие, которые предают Аллаху равных, и они любят их так, как любят Аллаха. «Ва каули куль инкана абаукум, ва абнаукум, ва ихванукум, ва азваджукум, ва аширатукум, ва амалю нектарафтумуха». وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. То есть Всевышний Аллах сказал при следующий период аята: скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи и имущество, которое вы приобрели, и торговля, застоя, которой вы боитесь, и жилище, которыми вы довольствуетесь, милее вам, чем Аллах и его посланник, и джихады на его пути, то выходите, пока Аллах не отдаст, то выжидайте, пока Аллах не отдаст своего повеления, ведь Аллах не ведет людей нечестивых. وَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Также Анас рассказал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ни один из вас не уверует до тех пор, пока я не стану для него более любимым, чем его ребенок и отец и все остальные люди». «Валяхума анху каля каля Расуллай саллаллаху алейхи ва саллям салятун ман кунна фихи ваджада бихинна халявата лиман ан якун Аллаху ва Расулюху ахаббу иляхи мимма сивахума ва ан юхибба аль мара ла юхиббуху илля лилля». وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ. То есть Анас радиаллаху анху рассказал о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: человек ощутит сладость веры тогда, когда обнаружит в себе три качества. Когда он возлюбит Аллаха и его посланника больше всего на свете, и когда он возлюбит другого человека только ради Аллаха, и также, когда ему будет ненавистно возвращение в неверие после того, как Аллах спас его от этого, так же, как ненавистно ему будет быть брошенным в огонь. В другом ривайте пришло: никто не ощутит сладость веры. То есть первым было сказано, что три качества человек ощутит сладость веры, если обнаружит в себе три качества. А в этом ривайте пришло, что не ощутит слабость веры. Не ощутит сладость веры до тех пор, пока не найдет себе три качества. Уан ибн Аббасин каля: ман ахабба филляхи, ва абгада филляхи, ва валя филляхи, ва ада филляхи, фа иннама туналю валяяту Аллахи бидзалик. Валян яджида абдун таамаль имани, ва инкафурат салятуху, ва саумуха, хатта якуна кадзалик. Ва кад сарат аммату муахатин наси аля амри дунья, ва залика ля южля аля ахлихи шайа. Раваху ибн Джарир, ва каля ибн Аббас фи каули тааля, ва такатта аббихиму лязбаб, каля лмавадда. Также ибн Аббас сказал, что тот, кто станет любить ради Аллаха и ненавидеть ради Аллаха, дружить ради Аллаха и враждовать ради Аллаха, этим самым он обретет покровительство Аллаха. Раб Аллаха не почувствует вкуса веры, и даже если он будет много молиться и поститься, пока не будет именно так. Сейчас же братство среди людей стало ради мирской жизни, и это не принесет им никакой пользы. И также в отношении Всевышнего Аллаха Субхана Тааля: ва такатта аббихиму лязбаб, и оборвутся у них связи, ибн Аббас сказал, то есть любовь и привязанность. То есть любовь и привязанность. Шарх. Шей говорит: хазаль баб والأبواب التي بعده شروع من الإمام شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ذكر العبادات القلبية. Этот раздел и те разделы, которые последуют за этим, шейх Мухаммад Абдул-Вахаб начал рассказывать о видах поклонения, связанных с сердцем. وَمَا يَجِبُ مِنْ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْعِبَادَاتِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى. И то, что эти поклонения должны быть посвящены Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. فَهَذَا فِي ذِكْرِ وَجِبَاتِ التَّوْحِيدِ. То есть здесь идет речь о обязательствах единобожия. وَالْمُكَمَّلَاتِ. И то, что делает полным единобожие. وَبَعْدُ لِعْبَدَاتِ الْقَلْبِيَ. И также некоторые поклонения. Речь о некоторых поклонениях, связанных с сердцем. وَكَيْفَ يَكُونُ إِفْرَادُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى بِهَا. И как человек должен посвящать эти виды поклонения только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Уабтада ага бибаби махабба. И первое, с чего начал шейх, это раздел любви. Ванна лябда юхиббу ан якуна Аллаху джалля вааля. Ванна лябда яджибу ан якуна Аллаху джалля вааля ахабба илляхи мин кулли шейх хатта мин навси. И то, что раб Аллаха должен считать Всевышним, или должен любить Аллах субхану тааля больше всего и даже больше своей души. Уазиль махабба мураду минха махаббату лейбады. И здесь подразумевается любовь, поклонение. Вахия махаббату алятифия тааллюку биль махбуб. То есть это тот вид любви, в котором связь сердца с тем, кого ты любишь. Бимаякуна магу лимтиталь амр. И выполнение его приказа рахбатан, желая, вахтияран, то есть по своему выбору, имеется в виду, что не, сам сделаешь это самовольно, варагабу иля махбуб, надеждой или желанием того, кого ты любишь, вачтинабин нахи рахбатан вахтияран, и также сторонение запрета, то есть подчиняясь Всевышнему Аллаху, фамахаббату лейбада гиль махаббату ляти такуна филькальб. И то есть любовь, поклонение, потому что у нас есть любовь, не поклонение, как любовь к родителям, любовь к детям, любовь к друзьям, близким и так далее. А любовь, поклонение – это та любовь, которая находится в сердце. То есть и как она проявляется, выполнение приказа, сторонение запретов, связывание своего сердца с тем, кого любишь. Ваякуну магар рагабу варагар. То есть и с этой любви, с любовью обязательно есть желание и страх. Якуну мага та, и есть подчинение. Якуну мага саю фимарадль махбуб. Также в этой любви есть стремление к довольству того, кого ты любишь. Вальбот амма ля юхиббуль махбуб. И сторонение или отдаление от всего того, что не любит тот, кого ты любишь. Валь муахид ма атали таухид илля бишай вакара фи кальбихи мин махаббати ля джалля валя. И единобожник тогда принимает единобожие, после того, как у него, то есть западает в сердце любовь к Аллаху субхану тааля. Ляннаху даллятху рубубиятту Аллахи джалля валя, ваннаху халикун вахдаху, ваннаху зуль малякут вахдаху, ваннаху зуль фадли ван ни'мати аля ибадихи вахдаху мин аннаху махбуб. Потому что рубубия, господство Аллаха субхана тааля, и то, что он один создатель, и то, что он владеет всем, управляет всем, и то, что он дает все милости ему, все это приводит к тому, что люди начинают любить Аллаха субхана тааля. Ваннаху яджибу ан юхаб, и начинают понимать, что является обязательным любовь к Аллаху. وَإِذَا أَحَبَّ الْعَبْدُ رَبَّهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوَحِدَ بِأَفْعَالِ الْعِبَادِ. И если раб начинает любить Господа своего, то для него является обязательным посвящать все свои дела Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. وَأَنْ يُوَحِدَ اللَّهَ بِأَفْعَالِهِ. Все свои дела посвящать одному Аллаху, يَعْنِي أَفْعَالُ الْعِبَادِ أَفْعَالُ الْعَبْدِ. То есть дела, связанные с поклонением. حَتَّى يَكُونَ مُحِبًّا لَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ. Этим самым, то есть он действительно является тем или проявляет действительно любовь к тому, кого он любит. И мы должны знать, баракалуфикум, что, как об этом говорят ученые, что любое действие, которое совершает человек в своей основе, им руководит любовь. То есть инсан из-за тахаррака лишай, тахаррака лихубби. Если человек что-то хочет делать, делает из-за того, что он любит эту вещь. То есть либо эту вещь любит человек саму по себе, то есть сущность этой вещи, либо он любит от того, что может быть она вещь сама по себе неприятная, но от того, что человек, допустим, любит покушать, и это заставляет его идти и зарабатывать себе на пищу, готовить себе пищу и сидеть кушать. То есть любовь его побуждает так и так. Потому что еду он саму по себе любит. А иногда есть вещь, которую он саму по себе не любит, но он стремится и начинает и делать от того, что она приводит ему к чему-то хорошему. Некое лекарство, допустим, горькое, и оно ему не нравится. Но он его пьет не из-за того, что это само лекарство вкусное, а из-за того, что это приведет к тому, что он любит, а это, то есть здоровье, отсутствие болезни. И поэтому в своей основе людьми руководит любовь. И поэтому тот человек, и эта любовь вот и есть, который приводит человека к айбаде. Тот человек, который ятахаррак лишай, ятахаррак ль махбуб. То есть, когда ты что-то любишь, или кого-то любишь, ради этого ты двигаться начинаешь. И поэтому любой человек, какой бы он религии ни был, какой бы он ни принадлежал, там, конфессии и так далее, все люди поклоняются чему-то. Если они поклоняются Аллаху, они обязательно чему-то другому будут поклоняться. Или же кому-то помимо Аллаха Субхану Тааля, вместе с Аллахом Субхану Тааля. Валихаза каля таифатун мин ахлиль илм. А валидалика накуль, поэтому говорим, аль-махаббату аллати хия мин аль-ибада хия махаббату аллати хия якуна фия тибау ль-амр ван-нахи ва-рагб ва-рахб. То есть любовь, которая является поклонением. Это что за любовь? Это та любовь, «Аллати якуну фи тиво лямар». То есть, когда человек стремится выполнять приказ того, кто любит. «Ван наги» оставляет запрет «варрагов-варрагов». И надеется, или же, да, надеется и боится. И поэтому некоторые люди говорят, смотрите, очень важная масаля, которую надо понимать, масаль иман. Допустим, некий человек женился и очень сильно любит свою жену. И, допустим, так он сильно свою жену любит, что жена ему говорит, допустим, давай какое-нибудь шампанское купим и выпьем, валиязубилля. И он из-за сильной своей любви идет и действительно выпивает с ней это шампанское. И некоторые говорят, что этот человек мушрик. Почему? Потому что он своей жене проявил любовь, айбада. Это ошибка, это неправильно, человек не мушрик. Потому что если ты этого человека спросишь, что вот это халяль шампанское пить, не скажет харам. Ну так сильно жену люблю, но вот не мог ей отказать. То есть видите, значит любовь Аллаха у него выше любви к жене. То, что он не посчитал это халяль. Но если же он любовь к жене его приведет к тому, что начнет это считать халялем только из-за того, что жена его любит, вот это уже еще является хуббуль айбада. То есть видели, где добит? Вот это очень важный добит. То есть когда человек по приказу того или иного человека совершает какой-то грех, как мы тоже у нас придет, бабу маната, аль-умара, валь-уляма. То есть когда это надо говорить ширк, когда не надо говорить ширк. То есть любовь в том смысле, если он делает это халялем. То есть то, что любит человек. Поэтому шейх, видите, Дабит поставил. Любовь, когда она любовь, айбада будет. Если мне есть иттибау лиль амр, то есть выполнение приказа, а Аллах приказа, или же сторонение запрета. И когда Аллах сказал, что, допустим, спиртной напиток, как шампанское, это харам. И человек, когда говорит, да, Аллах харам, принял это сердце, то есть ильтаза махазаль хукам. Он же это сделал из-за любви к Аллаху, так или не так? И в этот же момент, допустим, ему приказывает жена купить это и выпить с ним, и он пьет. Если у него остается вот это то, что это харам, он совершает большой грех. А если же мы откроем дверь и скажем, нет, тогда получается на земле не останется ни одного мусульманина. Скажем, что любой человек, который делает грех, ему приказывает его душа совершить грех, так или не так, значит он и подчиняется своей душе, значит он любит свою душу больше, чем Аллах, значит он кафир. У нас же есть такая система, бывает же эта система. Это так, отсюда следует так и так далее. Как это все, кто молится в мечети, там одна московская мечеть, все они кафиры. Почему они все кафиры? Потому что они все молятся за имама, который является кафиром. А почему он кафир? Потому что он работает в муфтияте, а все в муфтияте кафиры, поэтому он тоже кафир. И вот цепочка такая пошла их. Дальше шей говорит. Махаббатуллахи аля нахву лязи васафна. То есть вот это вот и есть, то есть любовь к Аллаху, так как описал. А улигаза каля тайфату мингаль махаббату муталлика биллахи саляста ванва. Поэтому ученые говорят, что любовь, связанная с Аллахом, бывает трех видов. Махаббатуллах, то есть первая любовь Аллаха. Аля нахву лязи васафна. То есть она такая, как мы это описали, говорит шейх. То есть это та любовь, в которой есть подчинение приказам, сторонение запретов, надежда и страх. Анна усани второй вид махаббатун филля. То есть любить ради Аллаха. Любить ради Аллаха. Вахуан юхиббар русуля филляхи алейхиссалям. Это когда человек любит посланников ради Аллаха. Ван юхибба салихина филля. Любит праведников ради Аллаха. Юхиббу филляхи ван юбгида филля. То есть любит ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха. То есть как значит любит ради Аллаха? Аллах приказал нам любить посланников, поэтому мы им любим. Вот это ради Аллаха. Аллах приказал нам любить праведников, поэтому мы их любим. То есть видите, как ради Аллаха? Из-за приказа Аллаха. Ванаутхалис махаббатун маалла. То есть третий вид любовь вместе с Аллахом. Хазиль махаббатуль мушрикина ли алихатим. Это любовь мушриков к их божествам. Фаиннахум юхиббунаха мааллахи джалла валя. Они любят своих божеств вместе с Аллахом субханаху. Фаита каррабуна иля Аллахи рагабан ва рагабан. Они приближаются к Аллаху с надеждой и страхом. Натиджата махаббатилля. То есть это побуждает их что к этому? То есть к этому такаррубу, к этому приближению, любовь к Аллаху спонталя, ва итакаррабуна иля алиха. И также приближается к своим божествам, рагабан ва рагабан, с желанием и с надеждой и страхом, натиджатан ли махаббатим ли тилькаль алиха. Причиной этому является любовь к этим божествам. Ва яттадиху ль-макам битааму ли халил мушрикина ва абадат ил-аутан ва абадат ил-кубур фи мисли хазиль азмина. И, то есть, проясняется то, о чем я сейчас говорю, если понаблюдать за мушриками, за теми, кто поклоняется идолам в наши времена или поклоняется могилам в наши времена. Фаинна катаджиду мутаваджих ли кабри львали фи кальбихи мин махаббати залика львали ва таазимихи ва махаббати садана залика лькабр ма яджалю фи рагаб ва рагаб ва фи хауфихи ва фи тама ва фи жляль хина ябуду залика львали ау ятаваджих ляхи би анваль ибада. Шей говорит, то есть ты в наше время, если ты посмотришь на тех людей, которые обращаются к могилам каких-то праведных людей, в его сердце такая любовь к этому праведнику, который похоронен, и такое возвеличивание, и такая любовь к тем людям, которые как обслуживают эту могилу, что у человека появляется надежда, появляется страх, появляется какое-то желание, то есть надежда на что-то, возвеличивание, что он даже начинает поклоняться этому праведнику, который похоронен, или же посвящать ему какие-то виды поклонения. Ляжи тахсили матлюб, то есть чтобы добиться желаемого. Вазихи махаббату лябада, это и есть любовь поклонения. Алитисарфу алигари ляхи джаллаваля ширкун акбар би. То есть та любовь, которая если будет посвящаться кому-либо кроме Аллаха, это будет большим ширком. Бальхия имаду дин, и эта любовь является основой религии. Бальхия имаду салях иль кальб. Это является, любовь является основой праведности сердца. Фаин аль-кальба ля яслуху илля биан якуна мухиббан лилля. Сердце не будет праведным до тех пор, пока оно не будет любящим Аллаха. Ван такуна махаббату лилля джалвала ава мин кулищай. И до тех пор, пока любовь к Аллаху в этом сердце не будет величественнее всего. И поэтому говорили, почему? Потому что любовь — это основа в движении раба. Раб всегда двигается к тому, что он любит. Фаль махаббату махаббату Аллахи вахдаху хази яни махаббату либада хази мин ава мин ану алибадат. И поэтому любовь одного Аллаха, то есть любовь поклонения, является самым великим видом поклонения. Ва ифраду Аллахи бихи ваджиб. И посвящать эту любовь одному Всевышнему Аллаху является обязательным. Валь махаббату ма Аллах махаббату либада хази ширкия. То есть, а тот, кто любит поклонением кого-либо вместе с Аллахом, то есть той любовью, которая является любовью поклонения, то есть у вас есть любовь поклонения, и кто-то, если эту любовь поклонения посвящает кому-либо кроме Аллаха, мана хабба гайр Аллахи джалла ва аля маху махаббата аль-ибада, тот, кто любит кого-либо кроме Аллаха, или вместе с Аллахом субхана ва тааля, любовью поклонения, фаинна мушрик. Этот человек мушрик, ширк аль-акбар, совершает большой ширк. Хази анвау саляса хи аль-махаббату муталлика биллях. То есть эти три вида являются любовью, три вида любви являются той любовью, которая связана с Аллахом. Амма нау тани, второй вид любви, минануа иль махабба, хе махабба муталлика би гайрилля. То есть другой вид любви — это любовь, связанная не с Аллахом. Минджихатиль махаббати табиия. То есть естественная любовь, естественная природная любовь. Вахаза авина фихи шара. Ваджайс. То есть шариат дозволил эту вид любви. Лянна аль махаббату фия ляйса махаббату либада. Потому что эта естественная любовь не является любовью поклонения. Варрагаб, варрагаб, надежды и страха. Аллази хуа мин аль ибада, который является проявлением поклонения. Ва инна магия махаббатун ли дунья. Это любовь не ради Аллаха, это любовь из-за дунья. Ва далика ка махаббати валят, валит ли валядихи. То есть подобно любви отца к своему сыну. Валь валят ли валядихи. Или же сына к своему отцу, вараджу ли зауджать, или же мужик, мужчина любит свою супругу, валякариб, родственников, диахрибайхи, вот тельмиз ли шейхи, или же ученик любит своего шейха, вальмуалим ли абнайхи, или же учитель своих учеников, ванаху дзалик мин аляхвали, и тому подобное положение. Хази махаббату табиия ля баса биха. То есть такая естественная любовь, в ней проблем нету. Балляху джалвали джаляха гариза. Даже Всевышний Аллах субхана ва тааля сделал это чувством, то есть вселил его в человека. قال الإمام رحمه الله إمام сказал باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. То есть слова Всевышнего Аллаха, раздел слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, и среди людей есть такие, которые предают Аллаху сотоварищей, любят они их так, как любят Аллаха. قول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. Что касается слов, среди людей есть такие, которые предают Аллаху равных, то есть андат, андат хия ашбаха нунувара, то есть слово андат — это ашбахан, то есть подобный, ванувара, валь акфа, все переводится подобное или же сотоварищи, подобное, скорее всего, переводится как равных, равный или подобный. Яни юсавунаум филь махабба, то есть они любят их такой же любовью, как Аллах субхана ва тааля. Валь хаза кали юхиббунаум ка хуббиллях, поэтому Всевышний Аллах сказал, они любят их так же, как любят Аллаха. Ва ахаду ваджхай тафсир, то есть один из тафсиров этого аята, фикаули юхиббуна ка хуббилля, они любят так же их, как любят Аллаха, я не юхиббуна аль-мушрикуна андада ка хуббиль мушрикина лилля, то есть мушрики любят эти сотоварищи так же, как любят Аллаха. Другой же ваджху сани, второй тафсир, юхиббуна ка хуббилля, любят так же, как любят Аллаха, мана юхиббуль мушрикуна ляндад, то есть мушрики любят этих сотоварищей так, как любят верующие Аллаха. Вальваджу лауль азар, то есть более правильно это первый тафсир. Валькаф фи гуна фикаули ка хуббилля бимана мисль. И частица каф переводит подобно, как бы подобно. То есть ка хуббилля, мушрики любят своих идолов подобно их любви к Аллаху. Яни юхиббуна мисля хуббилля, то есть любят этих идолов как любят Аллаха. Вахия кафун мусава ва мисли аль мусава. То есть это частица каф переводится подобно. Валихаза каля джалю аля в сурати шуара мухбира нанхаули ахлинар. Поэтому Всевышний Аллах рассказал в суре шуара о том, что скажут обитатели ада. Таллахи инкунна ляфи дуаляли мубин. Клянемся Аллахом, мы были в глубоком заблуждении или ясном заблуждении. Изнав сауикум биро биля алями. Когда мы вас уподобляли Господу миров. Каля лулама Всевышний сказал сауу роббаль биро биля алямина филь махабба. Бидалили газель ая. Они уподобили Аллаха Субхану Аталя в чем? В этим идолов уподобили Аллах в чем? В любви. То есть они же не говорили, мушрики, то есть когда они сказали, смотрите, изну сауикум биробили амин, когда мы вас уподобляли Аллаху, не говорили же, что эти идолы создают, кормят и так далее. И даже мы читали в контекстах Курана и Сунны то, что они описывали или приписывали все это рубубе Всевышнему Аллаху. Однако в чем проявилась тасвия? В любви. Или же в каких-то видах поклонения. Валям юсавугум биробли алямина фильхальк. И они не уподобили этих идолов Господу миров в создании, в арраск, в средствах существования, в афраде рубуби и других единицах рубуби. Каля вакаулюгу куль инкана абаукум вабнаукум. Также что касается аята, где Всевышний Аллах говорит, если ваши отцы и ваши сыновья. Иля кауля хабба иляйку мин Аллахи ва расулихи ва джихадин фисабилихи фатараббасу хатта яти Аллаху биамри. То есть любимее вам, чем Аллах и его посланник и джихада на его пути, то выжидайте, пока Аллах не отдаст своего повеления, то есть имеется в виду, не накажет вас. Хаза ваидун, это угроза. Фаядуллю, ахаза ядуллю алянна махаббат Аллахи джалля валя ваджиба. То есть в этом аяте указание на то, что любовь к Аллаху является обязательным. Ванна махаббат Аллахи яджиба антакуна фаука кулли махбуб. И то, что любовь к Аллаху должна быть выше любви кому-либо из тех, кого ты любишь. Ванна юхибба Аллаха аза мин махаббати ля ищай. И то, что человек должен любить Аллаха больше всего чего-то, кроме, то есть больше всего чего-то, кроме Аллаха субхана тааля. Каля джалля валя кулинкана абаукум абнаукум илян каля ахабба илейкум мин Аллахи ва расули ва джихадин фисабили фатараббасу хатта яти Аллаху биамри. То есть слова Аллах, скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, имущество, которые вы приобрели, торговья, застой, которые вы боитесь, жилище, которыми вы довольствуетесь, милее вам и любимее вам, чем Аллах и его посланник и джихад на его пути, то выжидайте, пока Аллах не даст своего повеления. Хаза ваидун, это угроза. Фаядулля аляна тагдима махаббати гайри ляхи аля махаббати ляхи кабиратун миналь кабаир. И в этом указание то, что любить кого-то или любовь кому-то, если кто-то ставит любовь кому-то выше любви к Аллаху субхана ва тааля, то это является одним из больших грехов. Мухаррамун мин аль-мухаррамат, одним из грехов. Лянна Аллаха тава'ада алейхи ва хакама аля фа'илихи биль фиск ва дзалям. Так как Всевышний Аллах, то есть, обещал наказание этому человеку и сказал, что он, или же описал его фиском, нечестием, ва дзалаль, и заблуждением. Фальваджиб ли такмили таухид ан юхибба аль-абду ва расулюху фаука кулли махбуб. И поэтому является обязательным для полноты единобожия, чтобы раб любил Аллаха и его посланника выше всего или больше всего. Махаббату нави саллаллаху алейхи ва саллям и махаббату филлях. Любовь пророка саллаллаху алейхи ва саллям является любовью ради Аллаха. Ляйсат махаббатан ма Аллах, не является любовью вместе с Аллахом. Баль хия махаббатун филлях. Однако это любовь ради Аллаха. Лян Аллаху аллази амара наби хубби наби саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что Аллах субхана ва тааля, он тот, кто приказал нам любить пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Махаббату идан филля. И отсюда следует, что мы любим Аллаха, а любим пророка ради Аллаха. Я не филля или ажди махаббатилля. То есть ради Аллаха из-за любви к Аллаху. Фаиннама нахабба Аллах Джалля валя ахабба расуля. Так как тот, кто любит Аллаха, он должен любить его посланника. Ананасин анна расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассалям халь. Ля юмину ахадукум хатта акуна ахабба иляйхи мин валядихи ва валядихи ва наси аджмаин. То есть Анас рады Аллаху ангу сказал о том, что пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, не уверует, ни один из вас не уверует до тех пор, пока я не стану для него более любим, чем его ребенок, отец и все остальные люди. Каулюху ля юмину ахадухум, то есть не уверует ни один из вас, я не аль-иман уль-камиль, то есть не будет его вера полной. У нас говорили мы, что когда приходят у вас контексты отрицания имана, то есть ля юмин, либо понимается адам уль-иман, то есть вообще не уверует, или же понимается отрицание полноты веры. В этом хадисе, как сказали ученые Баракуфикум, понимается отрицание полноты веры, то есть обязательной веры. То есть человек берет грех, да, иман уль-ваджиб, но из ислама не выходит. Вакаулю хатта акуна хабба илляхи мин валядихи ва наси аджмаин. То есть его слова, что пока я не стану для него более любимым, чем его ребенок, отец и все остальные люди, я не антакуна махабби мухаддима аля махаб гайри. То есть что любовь к нему, пророк саллассам, должна стоять перед любовью к кому-либо. Фахатта акуна фи нафсихи ахабба илляхи. То есть ва аафам фи нафсихи мин валядихи ва валядихи ва наси аджмаин. То есть чтобы в душе человек чувствовал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, любимее ему, чем его ребенок, его отец и все люди. Вафи хадис Умар Маруф, и в известном хадисе от Умара, аннаху каль наби саллассам, то, что он сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, илля мин нафси, то есть, когда услышал этот хадис, сказал, что я тебя люблю больше всех, кроме себя. Кали я Умар хатта акуна ахабба илляй мин нафсик, ахабу илляйка мин нафсик. Он сказал, нет, Умар, до тех пор, пока я даже не буду любимее тебе, чем твоя душа. Факали Умар, анталь ана хабба илляй мин нафсик. Ты сейчас, посланник Аллах, любимый мне, чем моя душа. Каля фаль ана Умар сказал, вот это и есть Умар. То есть это то, что и требовалось от тебя, Умар. Я не камулятель иман, то есть стала полной твоя вера. Факаулю ля юмина хадукум, то есть слова пророка не станет или не уверует ни один из вас. Я не камаль, то есть имеется в виду полнота веры. Хатта юхаддима махаббата наби саллаху салям аля махаббати львалят валь валит ван наси жмейн. До тех пор, пока не поставит любовь пророк саллаху салям над любовью или выше любви к ребенку, родителю и ко всем людям. Ваязару хаза биль амаль. И это проявляется в делах. Файзакана юкаддиму махабба хауляй аляма фихи мардату Аллахи джалла вааля валяма амара бихи алейхи саляту вассалям фаинна махаббата наби саласлам такуну накиса. То есть, если человек любовь к вышесказанному, а это родители, ребенок или же его душа, ставит перед тем, в чем есть довольство Аллаха, или перед тем, что приказал пророк саллассам, то его любовь к пророку саллассам является недостаточной. Как мы сказали, человек с этим примером. То есть, когда он послушался свою жену, у него большой недостаток любви. Но у него все равно основа любви к Аллаху и посланнику осталась, так или не так. Это указывает на то, что он посчитал это шампанское харамом. Это указывает на то, что основа есть. Но здесь он поставил любовь к жене выше, чем любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Тем, что он послушался, то есть послушался, и он этим самым попал в грех, но не вышел из ислама. Очень важно добить, да, понятно, да? Потому что он выйдет из ислама тогда, когда у него изначально не будет любви к Аллаху и его посланию. Лянна махаббату мухаррика. Вот как мы говорили, что любовь это то, что заставляет человека двигаться. Камакали шейх ислам фи китабихи кайдатун фил махабба. Как сказал шейх Ислам Тамия в книге «Правила в любви», якуль, аль-махаббату хия ляти тухаррик. То есть любовь это то, что заставляет двигаться человека, то есть что-то делать человека. Валяви юхиббу дунья ятахарраку ля дунья. Тот, кто любит что-то мирское, он двигается ради этого мирского, или двигается к этому мирскому. Валяви юхиббу ля'лим ятахарраку ля'лим. Тот, кто любит знания, стремится к знаниям. Валлази юхиббу Аллаху джалла ва аля махаббата аль-ибада варрагу варрахб йатахарраку талибан лимардати. Тот, кто любит Аллаха любовью, поклонением, в котором есть надежда, страх, он стремится к чему? К довольству Аллаха субхана ва тааля. Йатахарраку мубаидан амма фихи масахиту Робби джалла ва аля. Стремится к тому, чтобы сторониться всего того, в чем есть гнев Аллаха субхана ва тааля. Указали каллази юхиббу наби алейхиссалям аля хатыка. И также тот, кто действительно любит пророка саллаллаху алейхи ва саллям, фаиннаху аллази яса фи иттибаи суннати. Он стремится следовать сунне Пророка. Фимтитали амрихи, стремиться выполнять его приказы. Фичтинаби нагихи, сторониться его запретов. Валихтидай бихади, следовать по его пути. Валихтидай бисуннати, следовать его сунне, алейхи саляту вассалям. И поэтому тот человек, который говорит, я люблю пророка, и вводит на уведение, этот человек лгун. Каля валяхума ангу, каля Расулла саллаху алейхи салям, талятан манкун нафиги, ваджада бихинна халява талиман. Ан якун Аллаху ва Расулю ахабба иляй мимма сивахума, ван юхиб аль мара ла юхибу иля лилля, ван якрах ан яуда фил куфри, бады иван казаху Аллаху минху, кама якраху ан югзафи финнар. Также пришло в хадисе, баракаллаху фикум, о том, что Анас также передал, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ни один не узверует из вас до тех пор, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, человек ощутит веру, сладость веры только тогда, когда обнаружит в себе три качества. Когда он возлюбит Аллаха и его посланника больше всего на свете, когда он возлюбит другого человека только ради Аллаха, и также, когда ему будет ненавистно возвращение в неверие, после того, как Аллах спас его от этого, так же, как ненавистно ему быть брошенным в огонь. Истидляль биги вагин, то есть довод здесь явен. Алянна махаббатуллахи ва расулю яджипан такуна мукаддаматан аля махаббати ма сивахума. То, что любовь к Аллаху и посланнику должно стоять перед всем, или же над всем. Аннага мин камали лимани, то, что это является полнотой веры. Ванна л'абд лян яджида камали лимани ля бидалик, то, что раб не почувствует полноты веры, кроме как если не внедрить в себя эту любовь. Халява фиривайте ля яджиду ахадун халявата лимани хатта. В другом ривайте сказано, никто не ощутит из вас сладость веры, пока не будет в нем этих трех качеств. Аль максуду биль халява гуна халявату натиджа ан тахсили камали. То есть под сладостью веры здесь подразумевается та сладость, которая следует после того, как человек сделает полной свою веру. Ван ля на лиман ля гу халява, потому что у веры есть сладость. Халява ту туджаду фиррух, то есть человек чувствует эту слабость в душе. Кулля маса аль абду фи такмилихи. То есть всякий раз, как человек старается пополнить свою веру, иштадда вадждаху ли газиль халява, он больше чувствует, то есть присутствие этой сладости. Вот штадда шууруху битилькаль халява, то есть чувствует эту сладость, валлядда ляти такуну фирхат, в своем сердце. Думаю, многие из вас, баракаллаху фикум, чувствовали это. То есть иногда человек чувствует прямо сладость, действительно настоящую сладость веры. Кали ва ибн Аббас, также пришло от ибн Аббаса. Мана хабба филля, ва абгада филля, ва валя филля, ва ада филляхи, фа инна матуналю виляяту Аллахи бидали. Ибн Аббас сказал, тот, кто станет любить ради Аллаха, и ненавидеть ради Аллаха, и дружить ради Аллаха, и враждовать ради Аллаха, тем самым обретет покровительство Аллаха. Хави махаббату филля раджа иля амри ван нахи. То есть любовь ради Аллаха возвращается к приказу и запрету. Вахия мин аксамиль махабба. Это является одним из видов любви. Ахабба филля, то есть полюбил ради Аллаха. Я не канат махаббату лидалькаль махбуб. Ляжля амрилля. Что значит полюбил ради Аллаха? Не так, как братья переходят, полюбил в Аллахе. То есть неправильно это выражение, полюбил в Аллахе. Что такое? Даже в русском языке, по-моему, так не говорится, в Аллахе. Потому что братья думают, что фи, то есть используется как только вы. И поэтому они, у них проблема потом тоже возникает у этих братьев. Они говорят, если мы скажем, что Аллах в сама, тогда получается сама его окружает и так далее. Нет. Мы говорим, если на то пошло, переведите нам тогда хадис. Дахалят ильмар атульхирра, аннара фильхирра. Зашла женщина в огонь фильхирра. В кошке. Братья насмотрелись фантастику. Что можно маленьким стать, в кошку залезть, потом в огонь залезть. Нет. По причине кошки, баракова, фильхирра. По причине кошки. Ахабба филля, то есть полюбил ради Аллаха. Я не канат махаббату лидалик аль махбуб ли ажли амрилля. То есть как, что значит полюбил ради Аллаха? То есть он полюбил того, кого он любит, из-за того, что Аллах приказал ему это любить. То есть когда ты любишь своего брата ради Аллаха, почему ты его любишь? Аллах тебе приказал своего брата любить. Поэтому твоя любовь к брату называется как? Любовь ради Аллаха. Абгада филля, то есть ненавидит ради Аллаха. Я не кана юбгиду лидалик аль мубгад ли ажли амрилля. То есть он ненавидит того, кого ненавидит, из-за того, что Аллах ему приказал ненавидеть это. Как, допустим, кафир, мушрик, или же мубтадия какой-то, или же асы, грешник. Как говорит шейх Фаузан, то есть что такое любовь, ненависть ради Аллаха? То есть абгадаль куфара валь мунафикина валь уса мин аджлилля. Очень важно вот это, смотрите, бараку фикум, с акидой связано, шейх Фаузан говорит, что значит ненавидеть ради Аллаха. Некоторые братья, которые ревностно относятся к вопросам джихада и так далее, говорят, вот эти кафиры и так далее, давайте посмотрим, есть ли в них любовь, ненависть ради Аллаха к кафирам или нет. Шейх Фаузан, хафизуллах, объясняет, что такое ненависть к кафирам ради Аллаха. Смотрите. Абгадаль куфара валь мунафикина валь уса мин аджлилля. То есть ненавидит кафиров, ненавидит мунафиков и грешников ради Аллаха. «Ля мин ажли аннахум харабу» – не из-за того, что они с ним воюют. «Ау аннахум хараму» – или от того, что они лишили его чего-то. «Мин чайин» – «Ау аннахум таадду алей» – или же они перешли границы. «Ау заляму» – совершили ему какое-то зло, то есть убили, побили, избили и так далее. Он не из-за этого их ненавидит, нет. «Ля юбгиду минаж дигазил умур» – он их не из-за этого ненавидит. «Лянна газа бухдун табией» – потому что эта вещь является естественной ненавистью. Если к тебе самый праведный придет и по башке даст, тоже его начнешь ненавидеть, правильно? Это естественная ненависть, шейх Фаузан говорит. «Валяйса бухдан яталляку би умур или ибады» – и это не тот, не та ненависть, которую от тебя требует Аллах, то есть би умур или ибады, то есть который, из-за ненависти, которую ты начинаешь ненавидеть. Об этом шейх Фаузан говорит. Во втором томе, 46-я страница. Второй том, 46-я страница, Иоанна Туль-Мустафид. То есть поняли, что такое ненависть Аллах? Второй том, 46-я страница, Иоанна Туль-Мустафид. То есть шах китаб таухид. И поэтому, когда братья говорят, вот эти кафиры с нами так делают, на бутылку сажают и так далее, там подобное, и третий, и носи. Яхи, ты из-за этого их не носишь? Да, конечно. Не, яхи, значит, тебе любовь не ради Аллаха. Любовь не ради Аллаха. У тебя первая ненависть к кафирам должна быть. Откуда возникает ненависть ради Аллаха? С того, что они мушрики и предают Аллаху субхана ва тааля сотоварища. Самая большая ненависть баракаллаху фик это к чему? Из-за того, что они переходят, то есть не выполняют права Аллаха субхана ва тааля. Это вещь номер один. Вещь номер два, то есть если даже говорить, когда они совершают зулем каким-то мусульманам, ты их ненавидишь не из-за того, что они просто зло делают, а из-за того, что они их куфр побуждает их совершать зло людям из-за того, что они мусульмане. Вот это вот является правильной ненавистью ради Аллаха, ненавистью ради Аллаха, а не от того, что просто они тебя побили, избили, лишили или еще что-то. Это ненависть не ради Аллаха, субханаху тааля. То есть видите, до чего важно изучение таухида? До чего важно изучение таухида? Дальше Ибн Аббас говорит, «Ваваля филля», то есть дружит ради Аллаха. «Канат муалятугу лиль агди лази кана байнаху ва байна залик филля». «Джалла вали мин ухуват лимане». То есть... акт. Муалят или акт лави кана байнаху ва байна зак. То есть то, что связывает тебя с тем человеком, с которым ты дружишь ради Аллаха, это именно братство, связанное с иманом. То есть он мумин, верующий, ты верующий. Вот эта вот вера вас связывает. То есть вот это значит дружба ради Аллаха. Ва ада филля враждует ради Аллаха. Я не лямма хасля байнаху ва байна залика лави халяф амру Аллахи имма би куфря уби мадуна. То есть тогда, когда тот человек, которому ты проявляешь ненависть или враждуешь, когда он не совершил какой-то приказ Аллаха, противоречил какому-то приказу Аллаха, будь это куфр, то есть Аллах приказал таухид, а он оставил таухид и делает куфр ширк. Или же, допустим, Аллах приказывает нам сунне следовать, а человек оставляет сунну. Бида делает. Ты его ненавидишь не как личность, а ненавидишь его как того, кто совершает это бида. Калю ваиннама туналю валяет Аллахи бидалик. И поистине покровительство Аллаха приобретается то есть этим, то есть вышеперечисленным. А это любовь ради Аллаха, ненависть ради Аллаха, дружба ради Аллаха и вражда ради Аллаха. Якуну иннама, яни иннама якуну л'абду валиян мина улия илля биха ви ильфель. То есть он человек, когда будет под покровительством Аллаха, когда будет приближенным Аллаха, тогда, когда он совершает эти действия. Ваху ан юалия филля, то есть когда он дружит ради Аллаха, ван юади филля и джалвали. И тогда, когда он враждует ради Аллаха, субхана таля. Валяя туби фадхихи аль махаббату ван наср. То есть валяя, покровительство имеется в виду, это любовь и помощь, поддержка. Ва иля валяет яни ахабба махаббатан ва насра насратан. То есть что такое валя валяетан? Что значит быть под покровительством Аллаха? То есть когда Аллах тебя любит и дает тебе поддержку. Аммаль виляя биль касри фахия мульку валь имара. То есть арабское слово виляя, смысл это мульк, власть. Каля джалю аля, гуналика львалаяту лилляхи лхак, как сказал Всевышний Аллах, там есть покровительство Аллаха, истинное покровительство Аллаха, я не махаббату ва нусра, то есть Аллах любит тебя, дает тебе поддержку. Инна магия лилляхи джалю аля, валяйся для гари, это этим только обладает Всевышний Аллах и никто кроме него. Валь виляя би касри гей лимара, что касается слова виляя с кесры, то смысл здесь власть. Покаулюху фаинна матуналю валяйту Аллах биталик, то есть покровительство Аллах приобретается вышеперечисленным, я не махаббат Аллах, то есть любовь Аллаха и то, что Он дает тебе поддержку. Когда это будет? То есть, когда тебя Аллах будет любить? Когда Он тебе даст поддержку? Биантати биль махаббати филля. Когда ты начнешь любить ради Аллаха, валь бог филля, и ненавидеть только ради Аллаха. Каля валян яджуда абду там аль иман вайн касура саляту васауму хатта якуна каталик. И не почувствует раб Аллаха вкуса веры, даже если будет много молиться и поститься, пока не будет именно так. То есть не будет любить ради Аллаха, ненавидеть ради Аллаха, враждовать ради Аллаха и дружить ради Аллаха. Вахад сарат аммату муахати нас аля амри дуня. Вадалика ля юзи аля ахли хашей. Аля ахли хашей. Ибн Аббас дальше говорит. И сейчас братство среди людей стало ради мирской жизни. И это не принесет им никакого пользы. Субханал ибн Аббас, когда об этом говорит, 1400 лет назад, что аммату мухаб, то есть большинство братства именно из-за дуни. А что тогда сказать про наше время? Фанасуллаха аль-афу валь-афи. Аль-муахад валь-махабба, то есть братство и любовь фид-дуния, хази тураду лид-дуния. То есть в дуния любовь и братство это только ради мирского. Вот дуния касыра, а это мирская жизнь, она короткая, за или исчезнет, воинама, и атариха агль-гурур. И, как говорится, попадаются под это обольщенные люди. Аммагль маарифа, а те, кто знает билля, знает Аллах субхана ва тааля, вальми билля, у них есть знания об Аллахе. Вагли камали таухид, и те, кто является обладателем полного таухида, вагли икмали иман, и обладателем полной веры, ватахкиха таухид, тот, кто внедрил в себя веру, воплотил в себя таухид, фаинна матакуну махаббухум, их любовь, ва машайрухум, их кальбия, их сердце, то есть чувство в сердце, ва анвау лулюм, и виды знаний, валь маариф, познания, аль-лати такуну филькаль, которые находятся в сердце, ва анвау лайбадат, валь макамат, валь ахваль, и также разные виды поклонения, разные положения сердца, аль-лати такуну филькаль, которые у них в сердцах, якуну залика куллюху табан ли амрилля. Все это следует приказам Аллаха субхана ва тааля, ва нахи, следует его запретам, варрахбатан филяхира, желанием того света. Амма дуния, что касается мирского, ляга аглюн, то есть для них есть свои, кажется, люди, свои люди, то есть для того света свои люди, для этого света свои люди. Вахе муртах лянгум, и она, то есть эта дуния, или этот мир уйдет, оставит этих людей. Вагу мукбилюна аля амри ахирити. А они забывают, то есть они идут к тому свету, но забывают, цепляются за этот свет, но этот свет их оставляет. Валидалика лян тучти аль-махаббату фидуни. И поэтому не принесет пользы любовь ради мирского. Аля ахли хашайан. То есть никакой пользы не принесет. А инна маллази яджуду аючти гу аль-хуббу филя. Однако то, что поможет, это любовь ради Аллаха, варагабу филяхира и желание того света. Каля ибн Аббас фикаули тали, также ибн Аббас растолковал слова Всевышнего Аллаха, ва такатта абихиму лязбаб, и оборвутся у них связи, каля аль-мавадда, то есть любовь. Ляна аль-мушрикина кану юшрикуна би алихатихим ва юхиббунаха, так как мушрики предавали Аллаха сотоварища этих своих божеств, и любили этих божеств, ва изунуна аннаха саташва аляхум йаум аль-кияма, и они думают, что эти божества будут ходатайствовать за них в судный день, ляжни мавадатим, так как они любят эти божества, мавадатим ляга ва махаббатихим, однако в судный день эта любовь прервется. Ватилька аль-хибаль муддаа аль-маугума йом аль-кияма. И те, то есть причины, хибаль имеется в виду причины, ложные причины йом аль-кияма, то есть не будет их оборотца. Валян яджиду насыран, и не найдут они себе помощника. Валлаху джалю аля каль, Всевышний Аллах сказал, ватакатта абихиму лязбаб, то есть и оборвутся у них связи. Я не кулля маванну сабабан, все, что они считали причиной нафиан, то есть полезной причиной янфаху миндалла, и считали, что это поможет ему Аллаха, фаинна усаянхату йом аль-кияма. Все это оборвется, то есть исчезнет. Как сказал Всевышний Аллах, иттабара аль-лявина тубиу мин аль-лявина табау. И откажутся те, за кем последовали, от тех, кто за ними последовал, варауль азаб. И все они увидят огонь или наказание, ватакатта аббихиму лязбах. и оборвутся их связи. Оборвутся их связи. То есть та любовь, которую они любили, им не поможет, а будет только ненависть. Приходит дальше у нас Масайль Баб. Фиги Масайль, Масайль номер один, Тафсиру Аяти Аль-Бакара. То есть Тафсир Аята из Суры Бакара, то есть Вамина Насиман Яттехизу Мендунильдах Яндадан Юхибунагум Кахубильдах. Это я разобрал, то есть из людей есть. Среди людей есть такие, которые предают Аллаху равных, и они любят их так, то есть этих идолов, как любят Аллаха. Масайль номер два, Тафсиру Аяти Сурати Аль-Бара. То есть Тафсир Аята из Суры Бара. То есть Кулинкана Абаукум Вабнаукум. То есть скажи, если ваши отцы и ваши сыновья, и ваши братья и так далее, то есть перечисляйте Всевышний Аллах Субхану Тааля любимее вам, чем Аллах и его посланник, и джихад на его пути, то выжидайте, пока Аллах не отдаст свое повеление, то есть не накажет вас. Третье. Уджубу Махаббатихи Аль-Навси Валь-Агль Валь-Маль. Потом этот очень важный аят, то есть многие в наше время братья приводят этот аят. Скажи, если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги и так далее, любимее вам, чем Аллах, его посланник, джихад на его пути. И потом, то есть, занимается беспределом на земле, фасад филь арт, и приводят, пугают людей этими аятами. То есть, приводят, пугают людей этими аятами. Мы говорим, что между вами, что вы подобны тем суфистам, которые говорят о том, что Аллах Субхану Тааля приказывает нам в Коране, говорит, «Фадкуру Аллаха викран кафиран», поминайте Аллаха, то есть часто или много, и Аллах гневается на того, кто не поминает Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Тот, кто не поминает Всевышнего Аллаха, тот гневается. И поэтому они обвиняют нас, суфисты Али Сунна, то, что вы говорит мунафики. Почему? Потому что Аллах описал мунафиков, «Валя яткуруна Аллаха илля халиля». Так или не так? То есть, а мы говорим, как мы не поминаем? Ну, вы, говорит, с нами не бегаете, круги не делаете, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, не кричите и так далее, и там подобное не делаем, правильно? Мы же не делаем. Поэтому, говорит, ля яткурун Аллах илля калиля. Поэтому нафиг. И мы говорим, что истидляль тех братьев, которые приводят эти аят в поддержку тому, чтобы другие мусульмане занимались тем беспределом, который занимаются эти братья, воровством, убийством, терроризмом и так далее, то есть занимается беспределом, называет это джихадом, то есть тем джихадом, на который нет указания ни в Коране, ни в Сунне, и потом пугает подобными аятами. То есть приходит и говорит, если ваши отцы, и ваши сыновья, и ваши братья, и ваши супруги, и ваша семья и так далее, любимее вам, чем Аллах, его посланник и джихада на его пути, начинает тебя пугать. Поэтому не попадайся под это, брат, не попадайся под это, брат, Баракулфик. Мы всегда говорим, что шайтан, так же, как и его воины, всегда описывает Баракулфикум грехи красивыми именами. Всегда подписывает грехи красивыми именами. Как мы говорили в наше время, вот в арабских странах риба, как называют, фавай. Вот недавно один брат с арабом разговаривал, тоже я вам тоже, по-моему, говорил. И вот мне позавчера буквально разговаривал. И он начал там про банк спрашивать, вот есть туда деньги положить и дали, вот там столько фавай. Я говорю, ты где-нибудь банки видел в Египте, чтобы было написано, допустим, везде написано фавай, 5 хамса фильмия, 5% фавай, то есть польза, 2%. Ты где-нибудь видел, что было риба, 2% в год риба, 5% в год. Нигде так не напишут. И поэтому шайтан всегда так баракулуфикум приукрашивает. Также эти братья обмануты шайтаном. То, что они совершают беспредел на земле, называют джихадом. А откуда, с чего я говорю, что про некоторых братьев, еще раз говорю, про некоторых братьев, что они занимают беспредел, потому что они не знают, что такое джихад изначально. Никогда не изучали, что такое джихад. Никогда не прочитали ни одну книгу, не присутствовали у ученых на уроках, чтобы познакомиться, что из себя представляет такое великое поклонение, как джихад. Какие у него есть арканы, какие у него есть толпы, какие у него есть ваджибаты, обязательства, какие у него есть сунан, что является запретным, что является дозволенным, как делать джихад и так далее и тому подобное. А большому сожалению, братья, насмотревшись боевиков, думают, что джихад это взять винтовку и стрелять направо, налево. А это далеко, братья, не так. Далеко не так. Дальше следующая мас'аля. Уджубуль махаббати саллаху алейхи ва саллям аля нафси валь ахли валь маль. То есть обязательство любви или любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, должна быть сильнее его любви к самому себе, своим близким и к деньгам. Четвертое мас'аля. Нафьюль иман ля ядуллю аля хуруджи миналь ислам. То есть очень важно. Мас'аля вера, отрицание пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, наличие веры в данном хадисе не свидетельствует о выходе из ислама. И мы говорим, что это одна из особ у ахли сунна валь-джама. То, что отрицание веры, отрицание наличия веры может использоваться как вообще отсутствие веры, так и полноты. В этом же хадисе указывает на отсутствие полноты. Следующее, пятое мас'аля, анна лиман халява, анна ли лимани халява, кад яджидуха линсану, ва кад ля яджидуха. То, что вера имеет свою сладость, которую человек может ощутить, а может не ощутить. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям указал нам на то, как то есть добиться этого ощущения, как это указывается в шестой мас'але, амаль кулюб, аль арба, аль лати ля туналю, виляету Аллахи, илля биха, ва ля яджиду ахдун та амаль имани, илля биха. То есть четыре действия сердца могут обеспечить человеку покровительство Аллаха, а это любовь ради Аллаха, ненависть ради Аллаха, дружба ради Аллаха и вражда ради Аллаха. И также эти действия могут обеспечить человеку познание вкуса, вкуса веры. Следующее, седьмая файда. Фахму сахаби лильваки ванна л'амату л'муахати аля амрин дуньяви. Аля амрин дунья. То есть понимание с подвижником, имеется в виду Ибн Аббасом, того, что братство людей чаще всего бывает ради мирской жизни. Как мы сказали, это в его времена. А что же сказать про наши времена? Танасуллаха аль-Афу валь-Афия. Восьмая мас'аля. Тафсиру атакатта ат бихиму лязбаб. То есть тафсир, смысл высказывания Всевышнего Аллаха, и оборвутся у них связи. Девятая файда. Девятая мас'аля. Анна миналь мушрикина ман юхиббу Аллаха хуббан шадидан. То есть из этого раздела, из тех доводов, которые привел шейх в этой главе, мы видим, что среди мушриков есть такие, кто Аллаха любит очень сильной любовью, правильно? Очень сильной любовью. Однако эта любовь им поможет или нет? Нет, не поможет. Почему? Потому что они помимо этого любят еще кого-то этой любовью. Десятое. Ва'иду аля манкана саманиету ахаббу илляхи мин динихи. То есть угроза тому, для кого восемь видов богатств, перечисленных Аллахом, любезнее, чем религия. А это родители, дети, братья, жены, семья, имущество, торговля и места проживания, дома. Одиннадцатая мас'аля. Анна ман иттахаза ниддан тусауи махаббатуху махаббат Аллахи фахуа ширку накба. Тот, кто возлюбил так же сильно или любовью, поклонением кого-либо, кроме Аллаха, тот попал в ширк. Как сказал Всевышний Аллах, юхиббунахум кахуббилля. Они любят их так же, как любят Аллаха. Баракаллаху фикум. Здесь братья вопросы послали. Что-то не совсем понятно. Можно ли сказать, что появление такой-то звезды является признаком выпадения дождя? Мы сказали, является признаком выпадения дождя, если это связано со временем. То есть, когда появляется такая звезда, признак, то есть, в это время Аллах Субхану Аталию не спосылает дожди. То есть, это признак прихода времени. Признак прихода времени. Так. И можно ли привести пример с какой-нибудь машиной, например, стиральной, что если загорится такая-то лампочка, происходит такая-то операция, ах, и лампочку со звездами сравнивать, это не надо, непонятно. Брат спрашивает, будет ли по манхаджу призывать некоторых людей к таухиду рубубия, учитывая то, что многие из людей бывшего СНГ не знают его? Нет, знают, братья, не знают, неправильно сказано. Знают о таухиде рубубия, то есть фианфуси. Просто, может быть, Аллах Субхану ва Тааля называет другими именами. У нас еще в Советском Союзе, то есть при Советском Союзе, когда мы в школе учились, я помню, учительница всегда говорила такую вещь, есть какая-то суперкосмическая сила. Видишь, как называть? Суперкосмическая сила. То есть у нее язык не поворачивался сказать «Бог». Почему? Потому что она бы в стенгазету попала, где ее бы осмеяли. В отличие от мушриков-арабов. То есть, когда мы говорим, помните, мы всегда говорили, что у вас таухид рубубия мустальзима ли таухиди люлюхия. И поэтому, когда ты призываешь, то есть человеку рубубия, это не значит то, что призывать к таухиду рубубия и все. То есть уверовать в Аллаха, чтобы человек уверовал в то, что Аллах, он один управляющий, один создающий. Нет, ты когда призываешь к таухиду рубубия, то есть этим самым призываешь к таухиду люлюхия автоматически, так или не так. То есть не призывать человека просто уверовать в то, что Аллах создает. Ты говоришь, вот призывай его уверовать в то, что Аллах создает, и поэтому ты должен поклоняться Аллаху. То есть вот такой он должен быть дават. Такой он должен быть дават. Лали. А так, чтобы сказать, прежде таухида улюхия, эти две вещи, баракулуфикум, неразрывны. То есть одна за другой следует. Если их правильно понимать и правильно к ним подходить. Аллаху аль.